Неожиданно что-то вспомнив, Саран помрачнел и посмотрел в сторону леса. «Это юг. Вы, ребята, с этим местом не знакомы, поэтому, прошу, не действуйте необдуманно. Саблезубые тигры сравнимы с зимними волками севера. Просто представьте, один самец саблезубого тигра способен противостоять небольшой стае зимних волков. Если бы волки не превосходили числом, тигры уже могли бы занять их территорию. Зимние волки были большими сверхъестественными существами, умные как люди и способные разговаривать как на общем языке, так и на языке гигантов. Способность ледяное дыхание и высокое восприятие позволяют им оставаться выдающимися ищейками и самыми опасными существами холодных регионов. Их шкуры можно продать за 2000 золотых диралов на севере и 3000 на некоторых рынках юга. Зимние волки были одним из пунктов списка любимой добычи Сарана. Можно было даже сказать, что если бы не они, Саран бы не стал легендарным разбойником, ведь за переход пришлось заплатить огромную сумму. Однако саблезубые тигры были как половина легендарного воина, но здесь они появлялись редко, обычно их можно было встретить на равнинах, где они охотились на большие группы коров. Что-то заставило их покинуть свою землю. Саблезубые тигры – звери территориальные. Чтобы они ушли, должно появиться нечто полностью доминирующее над ними. Они ведь даже на низших драконов нападали, когда защищали свою территорию. Неужели? Саран рассчитал их местоположение и неожиданно понял, что в истории игры рядом с этим местом появился древний красный дракон. Насколько он помнил, заметки о красном драконе появились только через месяц от этой даты, но это не означало, что они в безопасности. Существо могло прятаться в этом месте задолго до того, как его обнаружили. Теперь, если подумать, крупные события бродили достаточно долго, прежде чем взорваться одним сплошным месивом. «Братик», проснулась Вивин от шума и посмотрела в направлении, в котором ушел тигр. Без следов тревоги на лице, она радостно взяла Сарана за руку и сказала: «Большой кот такой крутой и сильный, хотела бы я себе такого». Саран мог только нервно посмеяться. Он погладил ее по голове и ответил шутя: «Ты сможешь подписать контракт с фамильером, когда станешь колдуньей. Может, у тебя и вправду будет такой прекрасный и элегантный фамильяр». Вивин немного знала о зверях и монстрах. Тигры никогда не появлялись рядом с городом, и она сама никогда не покидала города, так что посчитала тигра просто большим котом. В любом случае, что те были кошачьими, что эти. Невинная Вивин не поняла, что Саран просто шутит, и уже представила прекрасное будущее, в котором наконец-то сможет оставить себе тигра. Правда, тогда я смогу на нем кататься и играться с ним. А если кто-то меня обидит, то он их укусит. Такой большой, он, наверное, отлично дерется. Саран не стал лишать девочку фантазий. Он поднял ее на карету и сказал: «Тогда придется усердно работать. Большие кошки не подчиняются людям так просто». Он продолжил собирать их вещи и палатку, после чего приготовил завтрак. До Вайтрона дня 4, может 5, и у него было предчувствие, что путь мирно не пройдет. Вивин, тем временем, сидела в карете, глубоко задумавшись. «Как мне заставить такого большого кота слушаться меня? Такой большой, а я такая маленькая. Я не могу драться. Тогда что делать?» Она почесала голову, но решения не нашла. Вивин была настолько посвящена мыслям о том, насколько классно владеть большим котом, что совсем не заметила, как госпожа отряда торговцев подошла к ней. Глава 39. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 39. Мастер кулака. Когда Саран закончил собирать их вещи, таинственная госпожа уже вернулась в свою карету. Он взглянул на нее, а затем встал на колено перед Вивин и спросил: «Вивин, что она сказала?» Вивин сказала правду. Она просто спросила, сколько мне лет и умею ли я читать. «Все в порядке, я ничего не сказала о своей магии». Саран почувствовал облегчение. «Вивин еще слишком юна, сейчас будет лучше, если никто не узнает, что она врожденная колдунья». Он не мог сказать, что ему не нравится госпожа отряда торговцев, но это не означало, что он ей верит. Все волшебники и ведьмы странные и необычные товарищи, а их постоянная борьба с разбойниками имеет особенно глубокие корни. Более того, никто из родовых волшебников и ведьм не был простым человеком. За каждым стояли сложные люди и обстоятельства. В любом случае, как только все были готовы, их отряд продолжил свой путь в Вайтран. Наверное, из-за этого короткого разговора с госпожой, Вивин не терпелось узнать новые слова. Саран думал о том же. Сейчас ей самое время изучить наиболее распространенные языки мира. В отличие от драконов, в крови которых с рождения были всевозможные знания, включая языки, колдуны могли пробуждать лишь новые заклинания. Вивин сейчас знала всего несколько сотен слов, но она умная девочка, так что будет учиться, скорее всего, быстрее Сарана. Но проблема заключалась в том, что Вивин нравилось делать все так, как она хочет сама, и пополнив немного запас слов, она начинала зевать без остановки. В отличие от вчерашнего дня, сегодня отряд торговцев шел в обычном темпе. Вивин очень быстро наскучила изучение новых слов. Саран не успел и нескольким десяткам ее научить, как она стала сонливой. Сперва начала ворчать, сказала Сарану, что нужно продолжить в следующий раз, потом стала играть с игрушкой, которую ей дал кто-то из торговцев. Всего за один день Вивин понравилась, если не всем, то большинству торговцев, и даже получила несколько подарков и игрушек. Торговцы дали ей всевозможные штучки, с которыми она могла играть, а таинственная госпожа подарила нечто, несколько неподходящее ей по возрасту. Колоду Карктера с деликатным дизайном. Вивин все равно понравилось, она любила красивые картинки. В таком темпе прошло полдня. Группа наткнулась на группу гнолов и гоблинов по пути, но никто не посмел нападать на такой большой отряд. Только когда очередная проблема возникла на пути, отряду пришлось остановиться. Саран, желающий получить больше опыта за убийство, поспешил к разведывающим стражникам, но был разочарован. Они просто наткнулись на одинокого искателя приключений. Выглядел он как обычный мужчина средних лет с густыми бровями, короткими волосами и квадратным лицом. Одиночка был в простой рубахе из серой ткани, а руки и ноги замотал в простые повязки. Его экипировка предполагала знание боевых искусств, следовательно, он мог обладать такими стилями или техниками, как боевой рев, похожий на львиный рев из боевого стиля Шаолинь. Этот навык наносил противникам урон звуковыми волнами крика. Когда Саран увидел его издалека, один из стражей торговцев разговаривал с незнакомцем. Трое мертвых гнолов лежали рядом, у каждого были смертельные раны, явно нанесенные голыми кулаками. Мастер кулака, Саран был шокирован, увидев мужчину рядом. Саран тут же сложил руки вместе и поклонился головой. Мастер путешествует в одиночку, мужчина средних лет поздоровался схожим уважительным образом, скромно опустив голову. Заметив движение Сарана, стражники торговцев немного отшатнулись. Лидер шепотом спросил Сарана, кто это. Наши люди видели, как он победил трех гнолов голыми руками, а остальные сбежали. Саран кивнул и объяснил, он, должно быть, мастер кулака и монах-аскет. Такие люди предпочитают путешествовать в одиночку, чтобы закалить тело и волю. Узнав о том, что этот человек монах, лидер почувствовал мгновенное падение напряжения, потому что большинство монахов не были злыми людьми. Профессия мастер кулака была продвинутой для монахов. Они были теми, кто встали на путь отказа от оружия и решили использовать свое тело в качестве онова. Могущественный навык сантиметровый удар был доступен только для мастеров кулака и божественных монахов. Монахи обычно были людьми, предпочитающими путешествовать в одиночку, потому что именно сложности укрепляли их разумы. Более того, так они чувствовали свободу, покой и саму природу. Монахи, выбирающие путь аскетизма, проходили через ритуал пожертвования своих вещей бедным. Они верили, что если отдать большую часть своих богатств и жить жизнь бедняка, то укрепишь свою силу воли. Эта профессия чрезвычайно зависела от воли человека. Аскеты были неуязвимы для большинства заклинаний очарования и магии, влияющей на разум, поскольку их воля стояла выше земных ценностей. Лишь единицы становились на путь монаха-аскета. Они давали священную клятву и получали серьезный штраф, если нарушали ее. Он значительно снижал их боевую доблесть и серьезно травмировал волю. Только один из десяти монахов становился аскетом, и только один из десяти вставших на этот путь добивался профессии монах-аскет. Поскольку аскеты отказывались от всех предметов и ценностей, какие попадались им на жизненном пути, они могли стать мастерами кулака и изучить величайший навык всех мастеров боевых искусств – легендарный сантиметровый удар. Без нужды в оружии и защитной экипировке, они сражались голыми руками и инстинктами. Кроме того, у них была высочайшая магическая защита, не говоря о некоторых уникальных способностях и навыках, которые могли напрямую вмешиваться в элементальные энергии мира. И все эти способности они получали, выдерживая адские ситуации одной силой воли. Многие аскеты сдавались посреди своего пути и становились обычными монахами, ведь не каждый мог выдержать трудности мира, и когда сдавались, то, обычно, уже не пытались вновь. И таким образом в их группе появился еще один человек. Монах был тактичным и никогда не начинал разговоры сам. Но в этом нет ничего необычного. Многие аскеты предпочитали молчание и зачастую не разговаривали годами. В обед монах попросил еды, и все высказали желание поделиться. Тем не менее, он отказался от мяса и принял только затвердевший черный хлеб. Аскеты могли есть мясо, но предпочитали самую простую еду, что также было одной из их тренировок духа. Путь самосовершенствования аскета мог длиться годы, и с каждым пройденным путешествием их сила значительно возрастала. Многие игроки пытались развиваться похожим образом, но почти никто не выдерживал мучительный процесс, поэтому абсолютное большинство предпочитало убивать монстров для повышения уровня. Но монахи не были редкостью в этом мире. Их метод совершенствования изо дня в день принимали все больше людей, а кто-то даже объединил их стиль боя и профессию святого мечника, создав новую профессию – мастер оружия. Единственная разница между двумя была в том, что монахи отказывались от оружия и тренировали тела, в то время как мастера оружия фокусировались на оружии и, как говорило имя, становились мастерами во владении им. У каждого из них была сильная воля, что даже подвигло обратный процесс. Некоторые монахи стали перенимать их методы совершенствования для укрепления веры. Монах был человеком неприметным и ни с кем не говорил по пути. Он молчаливо шел с отрядом торговцев, отказываясь от всех предложений поехать в телеге или на коне. Тем не менее, ему удавалось поддерживать темп, и он вовсе не казался уставшим. Наверняка у него была выдающаяся выносливость. Когда отряд остановился на ночь, он не просил палатку и не развел огонь, только сел, скрестив ноги. Второй день путешествия прошел мирно. За исключением встречи с мастером кулака, ничего достойного упоминания не произошло. Проснувшись следующим утром, Саран заметил монаха, сидящим на камнях. Некоторые стражи торговцев перешептывались друг с другом, указывая на него и показывая одновременно восхищенные и удивленные выражения лиц. Хотя все они прошли суровые тренировки, чтобы стать воинами, ничего столь экстремального они не переживали. Только лидер стражи сочувствовал монаху, поскольку сам прошел нечто похожее, чтобы стать северным варваром. Ему приходилось промокать в леденящей воде, чтобы подавить дикую силу навыка ярость, и каждый раз тренировка оставляла его в полумертвом состоянии. Не шелохнувшись за всю ночь, монах покрылся росой, а на его бровях и ресницах появились льдинки. Каждый теперь понимал, почему Саран так уважает монаха. Такое выдержать могли лишь единицы. На самом деле, обычные монахи были похожи на воинов. Только аскеты доводили все до экстрима и тренировались поразительно сурово, вызывая предельный потенциал своих тел. Можно вспомнить лорда демонов бездны, известного как королева суккубов. Многие божества не могли устоять ее магии очарования, но легендарные монахи были совершенно неподвластны ее влиянию, настолько сильна была их воля. Мастер кулака разошелся с отрядом торговцев этим же обедом. Поскольку отряд приближался к маленькому городку, они уже были на территории Вайтрона, так что идти осталось дня два. В пути аскеты избегали густо населенных или популярных мест, и предпочитали бродить в дикой природе, чтобы избежать человеческой активности. Монах планировал отправиться к гигантским водопадам северо-запада и совершенствоваться там в течение года. Его целью было пробуждение навыка пустое тело и поиск чего-то, что даст ему шанс стать легендарным монахом, и получить самый желанный навык всех монахов, идеальный человек. Он почти и словом не обмолвился, никто так и не узнал его имени, но по какой-то причине он дал Вивьен тонкую книжку. Это была не такая книга, которая мгновенно передает секреты боевых искусств. Такого в этом мире вообще не существовало. Книга, которую он дал Вивьен, называлась «Навыки рукопашного боя и изучение сантиметрового удара». Похожая книга была у воинов, она называлась «Продвинутые рубящие техники и поиск уязвимостей», у волшебников была «Усиление и закрепление заклинаний в памяти», у жрецов «Эффекты веры на божественную магию», а для паладинов «Святые силы веры», но все они были книгами, содержащими опыт автора. Следуя методам тренировок, указанных в этих книгах, можно было получить дополнительные навыки. Например, разбойник мог улучшить свои навыки взлома, прочитав книгу «Особые техники взлома», а если повезет, то удастся даже получить особую способность «Мастер взлома». Книга, которую монах дал Вивьен, содержала методы, которые позволят человеку получить способность навыки рукопашного боя, если прочитавший пройдет по требованиям. Если перейти к следующим шагам, то человек станет монахом и даже сможет попытаться изучить навык сантиметровый удар. Однако как Саран мог позволить Вивьен стать монахом, тренировка была слишком суровой, так что он сразу же бросил книжку в свой многомерный мешок. Вивьен может стать волшебницей, перед ней лежит возможность прожить комфортную жизнь. Саран будет очень волноваться, если она в одиночку отправится покорять дикую природу и, что важнее, он не мог вынести мысль, что Вивьен будет не жить, а выживать. Глава 40. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 40. Маленький городок. Отряд торговцев вскоре прибыл в маленький городок под названием Город Золотой Реки. Он получил свое название из-за золотых зерен, появляющихся на берегу, и некоторое время процветал за счет сбора и продажи этих зерен. Но вечно так жить не удалось. Постепенно золотые шахты выше по течению реки были полностью добыты и заброшены, а город вступил в фазу упадка. Прежде чем отряд торговцев достиг города, они услышали изнутри горн тревоги, к ним послали нескольких всадников. Когда они убедились, что это действительно отряд торговцев, им было даровано право входа, а люди вокруг начали спрашивать, какие товары они принесли. В селах, расположенных далеко от большого города, люди часто задешево продавали свои продукты странствующим торговцам, а сами торговцы затем продавали эти товары в городе и получали выгоду. Сельчане тоже покупали товары у странствующих торговцев и зачастую продавали их в соседних селах и деревнях, где торговцы не прошли. Обычные торговцы не ходили слишком далеко из-за подстерегающей опасности, только отряды торговцев, способные нанять большие группы стражи, как это сделал отряд, с которым сейчас путешествовал Саран, могли странствовать в далекие края. Вивьен сегодня была довольно энергичной, наверное, потому что ей приходилось быть молчаливой и тихой, пока они путешествовали в телеге. Как только они оказались в городке, юная девочка спрыгнула с телеги и смотрела вокруг с любопытством. Лидер стражи проинформировал Сарана, что они останутся здесь на день, и что они могут идти куда захотят, если вернуться в таверну у восточных ворот к этой ночи. Весь город защищали прочная деревянная стена. Она была построена в два слоя сплошных бревен, каждая примерно в 20 сантиметров диаметром. Оба конца были заострены, и один вонзался в землю, в то время как другой мешал забираться на них. Кроме того, на стене были башни с лучниками, примерно каждые 100 метров, на которые можно было забраться по лестнице. Широкие и тяжелые ворота стояли в западной и восточной стене, из-за чего городок выглядел как маленькая крепость. Главная цель такой защиты была обороной против гнолов и бандитов. Стены не позволят им атаковать город при свете дня, а дежурящие ночью стражники не подпустят никого ночью. «Братик, смотри», — радостно сказала Вивьен. Она осматривалась вокруг, когда ее внимание привлекли крики недалеко от них. Ей стало любопытно, и Вивьен, взяв Сарана за руку, последовала к источнику. Когда они подошли, то стало ясно, что источником были двое тренирующихся воинов. Мужчина средних лет и похожий на него юноша, вероятно, отец и сын. «Справа!» — крикнул мужчина, после чего сказал, «Когда противник атакует с этой стороны, ты должен использовать щит вот так. Смотри внимательно. Руку держи дальше от тела. Когда блокируешь атаки, так ты сможешь свободнее двигаться. Не делай широких движений, когда используешь щит. Оружие, которое наносит смертельный удар, это твой меч, а не щит. Щитом ты должен заставить противника потерять равновесие, а затем проткнуть мечом». Двое тренировались серьезно. Мужчину средних лет не волновали брат и сестра, которые наблюдали за ними, но юноша отвлекся на мгновение и был отправлен в полет ударом щита. Урок номер два. Никогда не отвлекайся в бою. Поднимайся и продолжим. Юноша поднялся с решительным взглядом. Возможно, двое наблюдателей зажгли в нем соревновательный дух, потому что теперь он атаковал сильнее. Мужчина средних лет оставался спокойным и продолжал наставлять своего спарринг-партнера, в то же время блокируя и парируя атаки. «Смотри внимательно. Твой щит не единственная защита. Ты должен научиться использовать свое оружие для защиты. Горизонтальная атака, если ты не можешь уклониться или заблокировать ее щитом, блокируется оружием». Вот так, мужчина заблокировал удар юноши своим мечом, а затем врезался в юношу плечом. Щиты и мечи тоже не единственное оружие. Само твое тело оружие. Такой безжалостный и суровый метод тренировки. Саран заметил две струйки крови, текущие из ноздрей юноши. Только тогда он начал внимательно смотреть за их тренировкой. Мужчина взглянул на брата с сестрой, но не стал обращать на них внимания, и продолжил: «Если кто-то попытается уколоть тебя острием, то лучше всего будет уклониться, а не блокировать атаку. Хотя колющие атаки трудно заблокировать, их легко избежать простыми движениями. Однако колющие атаки зачастую объявляют начало цепи атак. Внимательно следи за плечами оппонента, когда пытаешься прочитать его движение. Противникам приходится двигать телами в особом порядке, чтобы получить всю свою силу во время различных атак, а если замечать такие движения, то ты сможешь понять, что противник пытается сделать». Вот так, мужчина уклонился от приближающегося колющего удара и, загнув запястье, послал контратаку по запястью атакующего. Деревянный меч упал на землю, а обескураженный юноша даже не знал, стоит ли подбирать его. Мужчина поднял взгляд на небо и медленно произнес: «Сегодня давай закончим на этом. Тебе предстоит многое узнать, если хочешь стать воином. Полагаться только на грубую силу в бою все равно, что желать смерти». Он стер пот с лица рукавом рубахи и взглянул на изогнутый меч, свисающий с пояса разбойника. Мужчина сказал строгим голосом: «Чужак, я капитан местной стражи. Город не прогоняет чужаков, но и не слишком приветствует. Даже не пытайся устраивать проблемы в городе». Тон капитана вызывал угрожающее чувство, хотя выражение лица было нейтральным. Речевой навык запугивания. «Я тоже не люблю устраивать проблемы», — улыбнулся Саран, «но если кто-то меня спровоцирует, я заставлю его пожалеть. В любом случае, мы просто проходили мимо». Капитан кивнул. «Хорошо». Запугивание провалилось. Капитан был воином третьего ранга и, скорее всего, известным искателем приключений в прошлом. Саран заметил, что мужчина не мог двигать ногами свободно. Вероятно, в прошлом он пострадал от тяжелого ранения, которое сместило кости в ноге, и теперь ему было трудно ходить. Впрочем, среди искателей приключений такое не редкость. Многие были вынуждены выйти на пенсию раньше срока и вернуться в родной город из-за ранения. «Братик», — сказала Вивин и подняла тонкую палку. «Тот дядя выглядит таким сильным, но ученик настолько глупый, что не может совсем ничего запомнить. Смотри». Саран посмотрел на Вивин, которая слабо махала палкой своими хрупкими руками, без какой-либо стойки, и погладил ее по голове. «Они только выглядят просто, но на самом деле все эти навыки нужно долго практиковать. Ну и конечно, он не так умен, как ты. Пойдем, куплю тебе чего-нибудь вкусного». И только Саран развернулся, как перед ним появились строки слов. «Вы изучили боевые навыки благодаря наблюдению за тренировкой. Парирование плюс один, блок плюс один, уклонение, движение телом, плюс один». Даже Саран не ожидал такого. Два новых базовых навыка, и так просто. Саран думал, что начнет изучать эти навыки только в будущем, когда начнет тренировать парирование и блокирование, но, похоже, он ошибался. Впрочем, 1-2 очка навыков довольно бесполезны. По крайней мере, нужно иметь не меньше 10 очков, чтобы показать хотя бы понимание навыка, а значительное улучшение происходит на 50 очках и более. Например, воины становились профессионалами в использовании щита, когда их навык блокирования достигал сотни очков. Большинство людей изучали только те навыки, которые связаны с их профессией, потому что базовые навыки профессии растут быстрее, чем не связанные с ней. В итоге такие люди отказываются от ценных навыков и оставляют их расти своим ходом. Саран, например, не занимался целенаправленным совершенствованием уклонения, однако этот навык у него уже достиг 6 уровня. Если он пройдет соответствующую тренировку, то оба навыка уклонения, и перекат, и движение телом, быстро достигнут 20. За каждые 50 очков в базовых навыках уклонения человек получает 1 очко из ворота, пассивного навыка, позволяющего уклоняться инстинктивно. Только у горсти бойцов есть способности вроде чувства опасности, улучшенного уклонения и умения уклонения, что также повышало шанс уклониться инстинктивно. Их было трудно получить и не менее трудно повышать уровень, но эффект значительно превосходил базовые навыки. Базовые навыки, как и говорило название, были достаточно базовыми, по сравнению с профессиональными способностями, персональными навыками и дарованными навыками. Конечно, эти три типа было труднее получить и еще труднее соответствовать всем необходимым требованиям, прежде чем получить их. Боевой опыт, навык развивающийся из блокирования и парирования, требовал по 100 очков в каждом. Удар щитом, еще одна способность развивающаяся из навыка блокирования, требовало целых 150 очков блокирования. Базовые навыки нетрудно поднять до полусотни очков, но дальше требовались таланты и навыки профессионала. Хорошим примером таких навыков может быть дипломатия и оценка для торговцев, а также провокация для варваров. Еще в игре, игроки, выбирающие профессию варвар, любили показывать противникам свои мышцы и выпендриваться. Ведьмы тоже страдали высокомерием. У некоторых игроков были настолько грязные и язвительные рты, что их провокация достигала 200 очков уже к шестому уровню профессии. Впрочем, высокий уровень этого навыка имел и отрицательную сторону. Люди могли взбеситься от одного взгляда на профессионала. Глава 41. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 41. Святой мечник. Брат и сестра вскоре вернулись в таверну. Саран купил фарфоровый горшок с полкило свинины и бобов. Саран пообещал Вивьен сделать что-нибудь вкусное, но в дикой природе такое не удастся. Теперь они в селе, так что Саран решил выполнить свое обещание и приготовить что-нибудь Вивьен. Перед таверной, тем временем, собралась толпа. Некоторые жители хотели купить дешевые товары, в то время как другие, в основном охотники, продавали меха и шкуры, чтобы не идти в город. А другая часть толпы просто восхищалась частями анкиг. Это и вправду анкиги. Убили не меньше трех. Какие сильные. Среди толпы были и дети, и стража, и, несмотря на то, что южный регион почти никто из них не знал, тот факт, что анкиги одних из самых смертоносных существ юга, был довольно широко известен. Саран взглянул на толпу и собирался войти в таверну, когда его взгляд неожиданно привлек кто-то. Парень был довольно худощавым, но на его теле проступали мышцы. Взглянув на этого человека, Саран заметил, что капитан стражи тоже смотрит на него. Лет ему было 20 с лишним, лицо довольно красивое, хотя и немного вытянутое. Глаза острые и пронзительные, он словно видел все насквозь, а брови узкие и заостренные как мечи. Просто его внешний вид вызывал атмосферу силы. Святой мечник, Саран начал невольно ухмыляться. Хо, кто мог подумать, что в этом маленьком городке есть кто-то настолько сильный, а святой мечник был не просто титулом, который давали мастерам владения мечом, так называлась продвинутая профессия воина. Слово «святой» означало, что они преследуют цели и определенную веру во что-либо. Для получения этой продвинутой профессии требовалось попасть под довольно суровые требования, так что живущие этим путем были вынуждены отказаться от брони и защитной экипировки. Если человеку не повезло с талантом с рождения, то получить эту профессию выйдет только достигнув третьего ранга боевой силы. И несмотря на стереотип, эти люди могли использовать большой выбор оружия, хотя многие действительно предпочитали катаны. Зачастую они учились у мастеров оружия, а некоторые даже у монахов, а потому знали, как усиливать себя путем медитации. Люди этой профессии были мастерами в поиске и использовании слабостей их оппонентов, а умелые могли использовать даже их сильные стороны себе на пользу. Стиль кай был передан воинам одним из святых мечников, который хотел распространить взгляды и влияние своей профессии в мире. Святой мечник понаблюдал за отрядом торговцев, после чего ушел с разочарованным взглядом. Такие люди любили искать себе достойных оппонентов, чтобы потренироваться перед настоящим боем. В местах, где появлялись зверолюди, постоянно бродили святые мечники в поисках иностранцев, потому что монстры на этой территории были слишком слабы для них. Вивьен, возвращайся в комнату первой. Я скоро приду. Сарану был любопытен святой мечник, и он решил незаметно сесть ему на хвост. Сейчас уже темнело, но мечник пошел не домой. Вместо этого он подошел к большому дереву. Он вонзил катану в землю и сел лицом с тупой стороны клинка. Держась за рукоять руками, он закрыл глаза и замедлил дыхание. Его мускулистые руки немного надулись. Святой мечник просидел там остаток дня. Силуэт Сарана был незаметен в тенях, и он оставался совершенно беззвучен, пока с серьезным лицом наблюдал за мечником. На самом деле святой мечник сидел не на земле, все это время он поддерживал себя в сантиметре от нее одними только руками. Его дыхание оставалось спокойным и больших изменений не произошло, грудь поднималась и опускалась медленно, как если бы он медитировал. Саран не смел приближаться к медитирующему святому мечнику, он определенно заметит юношу, как только Саран окажется в 20 метрах от него. Большинство святых мечников были третьего ранга, если не выше, а значит профессия парня может достигать 10 уровня и выше. Если Саран сразится с ним, то шансы победить будут не выше 30%. Поэтому Саран тихо ушел, не мешая его медитации. Профессия святого мечника известна как сильнейшая, которую могут получить воины. Второй по силе была мастер оружия, а затем воин ярости, обладатели которой были известны особенно высокой силой. Однако у святых мечников была и слабость, они не носили броню. Эта слабость была особенно заметной в проблемные времена, когда их часто выбирали целью в крупномасштабных сражениях. Поэтому легендарными стали лишь единицы из них, но те, кому удалось, получили изумительные навыки. Навык обнаружения слабости, говорили, настолько силен, что способен обнаружить слабейшую точку даже в энергетическом поле отражения, заклинания волшебников. Искатели приключений не все время искали приключения в дикой природе. Когда они чувствовали усталость или достигали критической точки перед переходом на новую стадию боевой силы, они пытались повысить ранг своей профессии или получить продвинутую профессию в безмолвном и тихом месте. Думаю, пора и мне начинать тренировки. Саран, встретив столько сильных людей в каком-то маленьком городке, селе даже, чувствовал давление. Никогда раньше он такого не чувствовал, но теперь неигровые персонажи мира не казались ему такими простыми, как он когда-то думал. Хотя он и попал в этот мир со своими прошлыми знаниями, ему все равно нужно много работать, чтобы стать сильнее, либо он будет не равен даже неигровым персонажам, когда боги спустятся в этот мир. Эх, Саран положил руку на свой изогнутый клинок. Так вот почему игроки убили в 10 раз меньше божеств, чем Нипы, ХМ. Когда боги были вынуждены пасть в мир смертных, почти сотни неигровых персонажей удалось убить божество и получить осколок божественности. И лишь 10 игрокам удалось совершить тот же подвиг. Теперь Саран понимал, что разница была не только в уровнях, но и в суровости тренировок. Как бы там ни было, Саран вернулся в таверну и начал готовить ужин. Вивин все это время запоминала слова общего языка и уже запомнила почти все слова, которые ей написал Саран. Она не спрашивала, куда он ходил, как и не спрашивал отряд торговцев. Все занимались своими делами, включая таинственную госпожу, которая нечасто появлялась последние пару дней. Хотя удивительного в этом было мало. Волшебники и ведьмы часто изолировали себя. Вивин подвинула стул и села рядом с Сараном, пока он нарезал свинину на маленькие кусочки. Затем он сложил кусочки свинины и бобы в горшок, накрыл крышечкой и направился к кухне таверны. Он разжег огонь на дереве и угле, после чего поставил в печь горшок и сказал: «Давай пока перекусим чем-нибудь другим». Это блюдо было сделать легко, а на вкус оно было очень даже неплохим, так что Саран, когда еще был в игре, всегда готовил его, как только появлялось свободное время. Единственным минусом было то, что этому блюду требовалось терпение. Оно должно томиться в печи примерно 3 часа. Сейчас уже была ночь. Стража торговцев выпивала и болтала в баре, а некоторые даже вышли для легкого спарринга. Сами торговцы, тем временем, собрались вместе и начали пересчитывать свои товары. У охотников они купили немного шкур, которые затем продадут в городе. Саран сидел в баре, крутил свой изогнутый меч в левой руке, потому что сам он был правшой. Получить способность достойно использовать сразу 2 клинка было сложно. Нужно либо потратить кучу очков навыков, либо кучу времени на тренировки своей недоминирующей руки. Поскольку Саран обладал врожденной способностью ловкая левая рука, ему с этим справиться было проще. Толпа неожиданно разгорячилась и начала настаивать на том, чтобы Саран сразился с кем-нибудь из них. Он был не против, все равно собирался заняться этим, так что принял приглашение толпы. Поначалу лидер стражи хотел быть его оппонентом, но потом он увидел, что Саран использует левую руку, и уступил этот бой юноше с севера. Немногие умели достойно использовать сразу 2 клинка, потому что это требовало большого таланта. Сейчас самыми лучшими бойцами 2 клинков в мире считались эльфы, ведь они, со своей продолжительнейшей жизнью, могли позволить себе тратить кучу времени на изучение одной техники. Вивин была очень маленького роста, так что ей пришлось забраться на стол, чтобы смотреть за боем. Ловко передвигаясь по импровизированной арене в баре, Саран выглядел серьезно. Использование недоминирующей руки значительно влияло на способности, но он, естественно, ожидал этого. И хотя его противником был не слишком опытный юноша, Саран не стал сразу укладывать его на лопатки и сражался с ним на равных. Даже протестировал несколько новых техник. Вивин просто смотрела за тем, как серьезно выглядит Саран. Девочка взяла маленький нож и попыталась повторить его движение. Поначалу она двигалась довольно неловко, но затем ее движения стали очень похожими на движения брата. Все были так сфокусированы на матче, что никто не заметил, как Вивьен машет ножом. Техники уклонения Сарана оставляли людей в изумлении, особенно когда он использовал тип движения тела. Если человек не прошел особую технику гибкости, такие движения ему будут недоступны. Таинственная госпожа наблюдала за матчем со второго этажа, но ей было не так интересно, когда на ринг вышел Саран. Она знала, что юноша в любом случае победит. Однако потом она заметила Вивьен, повторяющую движение брата, и оживилась. Вивьен вскоре уронила нож и начала ворчать, да это совсем не сложно. Брат дерется несерьезно. Вот если бы он делал свищ-фвущ, как тогда, то победил бы сразу. Этот парень все время делает одни и те же движения. Вот тот дядя этим днем был сильнее. Пока никто не видел, заскучавшая Вивьен быстренько налила себе немного эля и отпила. Хаем, странный вкус. Почему люди так много пьют эту штуку? Вивьен стала любопытна, так что она отпила еще, затем еще. Вскоре ее щеки покраснели. Ой, а чего голова так кружится? Вивьен начала покачиваться из стороны в сторону, пока продолжала отпивать еще и еще. Когда Саран вернулся, ее лицо было красным как помидор. Девочка попыталась спрятать кружку, но Саран, очевидно, понял, что она сделала. Лицо Сарана помрачнело. Он хлопнул ей по заднице в качестве наказания и понес обратно в их комнату. Оставив девочку в комнате, Саран пошел на кухню. Он накрыл фарфоровый горшок пеплом, зажег масляную лампу и вернулся в комнату. Затем он достал книгу из своего многомерного мешка и начал читать, периодически поглядывая на Вивьен. Хотя Саран и был зол, он пытался сдержать свой смех, потому что пьяная милая Вивьен была для него новым зрелищем. «Есть же в тебе смелость», — сказал Саран, немного ущипнув заснувшую девочку за нос, которая замахала руками, но не проснулась. Хотя она выпила лишь маленькую кружку эля, ей этого было предостаточно. Саран некоторое время читал, после чего решил поставить масляную лампу у кровати. Вивьен прижалась к нему и обняла руку, бормоча что-то во сне. И так прошла еще одна ночь. Глава 42. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 42. Вайтран. Отряд торговцев собрался покинуть небольшой городок и отправиться к Вайтрану рано утром, так что Саран собрал все их вещи и приготовил завтрак к тому моменту, когда Вивьен проснулась. «Братик», — немного нервно сказала девочка, потянув свой рукав, — «прости меня, я больше не буду пить. Маленькая дурында, напиться до посинения, пока я не смотрю», — подумал Саран. Он уже собирался снова поругать ее, но отказался от этой затеи, увидев ее милое умоляющее лицо. «Последний шанс, если увижу снова, то настучу по заднице палкой», — сказал он строгим голосом. Девочка облегченно вздохнула и даже показала язык, когда Саран отвернулся. Затем она последовала за братом на первый этаж. Вивьен просто выпила несколько глотков эля из любопытства, потому что не знала, почему людям так нравится алкоголь, но она не ожидала, что так легко напьется. Она чувствовала, что ей повезло, что брат не стал ее ругать. Папа еще немного болела, даже спустя всю ночь. Саран, видимо, был очень зол, раз так сильно ее ударил. Она сделала мысленную заметку, что больше никогда пить не будет. Саран и сам не любил пить, или, скорее, он вообще никогда не пил никакого алкоголя. Именно алкоголь был главным противником разбойников. Эта субстанция снижала их чувства, волю, ловкость и восприятие. В то время как некоторые воины становились сильнее, когда напьются, для разбойников в алкоголе были только минусы. Саран как-то видел разбойника 19 уровня, практически достигшего уровня легенды, напившегося настолько, что его порезали на куски какие-то новички 6 уровней. Тем, чьи профессии сильно зависели от навыков, а не чистой силы, было чрезвычайно важно поддерживать разум чистым в любой момент. Алкоголь в этом мире был довольно сильным. Волшебники создали процесс, схожий с дистилляцией, а алхимики придумали особый процесс очищения. Сложив это вместе, вышла штука настолько сильная, что даже легендарные воины начинали пьянеть всего после 2 стопок. Так что Саран предпочитал курить табак для снятия стресса, его производили полурослики. Он даже всегда носил с собой трубку. Саран сходил на кухню и достал фарфоровый горшок, который томился в достаточно горячих углях всю ночь. Приятнейший запах мгновенно распространился вокруг, из-за чего многие поворачивали голову на него. Саран улыбнулся и достал 2 порции, для себя и Вивьен, а остальное отдал страже отряда. Стража торговцев делилась с ними едой на протяжении всего пути, так что меньшим, что мог сделать Саран, было хотя бы дать им попробовать свое блюдо. Кроме того, он заплатил таверне за пару жареных яиц и две миски отвара. Вивин, пока есть возможность, должна наесться вдоволь, потому что тяжелый путь продолжается. Таинственная госпожа появилась из ниоткуда и села напротив Сарана. Не спросив разрешения, она взяла миску приготовленной им еды, и выглядела настолько обыденно, что Саран на секунду замер, и не смог отказать. «Вы не снимаете вуаль, даже когда едите?» – спросил Саран. «По идее, должно быть довольно неудобно». Госпожа грациозно взяла ложку, набрала немного супа и подула. Вуаль приподнялась, показав ее слегка острый подбородок. «Неплохо. Не ожидала, что у тебя будет талант к готовке», — сказала она спокойно. Хотя больше этого она не съела. Ее взгляд упал на Вивин, которая ела как голодный зверь. Вивин с рождения вела очень бедную жизнь, поэтому и в еде была неразборчивой. Пока вкус был выше среднего, для нее блюдо оставалось божественным. По какой-то причине таинственная госпожа разговаривала гораздо больше, чем раньше. Саран не ожидал от нее разговора за завтраком, так что теперь он начал ее подозревать. За неожиданным изменением поведения должен быть скрытый мотив. Саран быстро закончил свою порцию, после чего посмотрел на госпожу и сказал: «Мы не должны переводить еду». Он также обыденно взял ее миску и перелил недоеденный суп в свою собственную, после чего начал есть. Это был крайне высокомерный и неуважительный поступок, особенно перед леди высоких кровей. Взгляд госпожи не сумел скрыть унижения и досады. Она глубоко вдохнула, слегка выпятив грудь, после чего вернула самообладание и продолжила сидеть так, будто ничего не произошло. Что-то не так, все равно, Саран продолжил есть, будто ничего не случилось, всеми силами притворившись скудным и жадным человеком. Кроме того, когда она посмотрела на него, он посмотрел на ее грудь, чтобы показать себя низким человеком. С перспективы Сарана, госпожа вела себя странно, поэтому он перешел в оборону. Она, как и все ведьмы, просто обязана иметь слегка высокомерный характер. К брату и сестре она не была слишком холодной в пути, но и особенно дружелюбной тоже не казалась. Госпожа была очевидно оскорблена и разгневана поведением Сарана, но выдержала это и даже притворилась, что все в порядке. Есть причина. Волшебники и ведьмы люди рациональные, она не может вести себя так без причины. Теперь Саран убедился, что она заинтересована не в нем. Женщина нацелилась на Вивин. Обнаружила таланты Вивин, подумал Саран. Как оказалось, Саран попал прямо в точку. Когда они продолжили путешествие, госпожа то и дело спрашивала их о прошлом, но он видел ее насквозь. Для разбойников подобное было детской игрой, базовая техника получения информации. Несмотря на это, Саран пока не знал, друг она им или противник. Госпожа могла заметить таланты Вивин и теперь хочет взять ее в свои ученики, что объясняет, почему она так хочет побольше узнать о прошлом девочки. Однако есть возможность, что у нее какие-то другие, скрытые мотивы. Саран не мог довериться незнакомому человеку, который неожиданно стал к ним неестественно дружелюбным, особенно если этот человек ведьма. Может покинуть отряд и продолжить путь в одиночку, подумал Саран. Северных ведьм добрыми существами не назовешь. Будет плохо, если они дождутся того момента, когда она попросит Вивин стать ее ученицей. Ведьмы были людьми, которых не определить под обычные рамки логики, и многие из них не примут компромисса. Они, по крайней мере, не ведут переговоров с людьми, у которых не хватает власти и силы. Большинство магов, если не все, весьма высокомерны. А это не говоря о том, что госпожа была ведьмой с высоким статусом. Сейчас они уже близко к Вайтрону. Как только они прибудут в город, им придется разойтись. Отряд торговцев продолжит путь вглубь северного региона, в то время как брат с сестрой должны направиться к Тумфалу, а затем войти в земли эльфов через призрачный лес. Так что ничего странного люди не заподозрят, если они покинут отряд сейчас. Все проходило гладко и мирно. Монстры редко появлялись в больших группах рядом с большими городами. Они даже встретили бородатого гнома по пути, который дальше пошел с ними. Железные вершины, так назывались горы на севере от них, когда-то занимали Агры, но гномы поднялись туда и построили город. Гномы, живущие там, теперь известны как гномы железных вершин. Они часто торговали с другими расами, в основном людьми и полуэльфами, обменивая высококлассное оружие на ликер и еду. Гномы ненавидели работать на фермах, Они лучше будут сидеть на камнях, чем возьмут в руки тяпку. Хотя, если подумать, то только люди по своей воле брались за эту тяжелую работу. Зверолюди просто разбрасывали семена и надеялись, что что-нибудь взойдет. Если у них есть время обрабатывать землю, то они лучше используют это время на охоту. Все зверолюди предпочитали овощам мясо. Ну а эльфы, знатные любители собственного отражения, с землей работать не могли принципиально. Так что их огромные плодородные земли лежали без дела. Путешествие может быть скучным, особенно если по пути не происходит ничего особенного. Делать ведь нечего, только идти к своей цели. Но даже так, это не обязательно плохо. Особенные инциденты в дикой природе обычно означали проблемы, не говоря о травмах и смертях. По этой причине все, будь то стражи или торговцы, все вздохнули с облегчением, когда достигли области Вайтрона и, наконец, самого Вайтрона. Отряд торговцев останется в городе примерно на месяц. В это время торговцы будут продавать свои товары и покупать новые, чтобы продать их в следующей точке. Некоторые из них направятся в деревню полуэльфов, находящуюся рядом, чтобы продать за большие цены товары в эльфийском стиле, которые, впрочем, были поддельными. Отряд перегруппируется после того, как все закончат свою работу, чтобы вернуться на север. Они будут идти возле моря, чтобы продать там свои товары и купить морские продукты, которые на севере были редкостью. Саран разделится с отрядом, как только получит свою долю за истребление Анкик. Это был конец пути, так что уже пора разделяться. Эх, если бы только все прошло так гладко. Глава 43. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 43. Колода судьбы. Вайтран был настолько процветающим городом, что Янтарный даже рядом не стоял. Хотя у него не было такой же прибыльной реки, это был один из самых старых южных городов. В центре его лежал череп красного дракона, символ города. Искатели приключений в прошлом как-то убили здесь красного дракона, и на полученные с него ценности смогли построить город, который затем прозвали Вайтраном, центром юго-западного региона. На севере от мэрии города был роскошный дворец. Прошлый барон, владевший дворцом, умер из-за своеобразной болезни. С тех пор дворец несколько раз успел сменить владельцев. Говорили, что овдовевшая леди, когда она только пришла сюда, стала причиной большого шума в городе, и не только из-за богатств, но и благодаря удивительной красоте. Вдова жила в уединении и редко показывалась публично. Ее не интересовали банкеты другой знати, как и не желала она иметь с ними дел. Люди лишь видели временами ее карету, отправляющуюся к вилле за городом. Было широко известно, что леди очень богата. Она не только купила лучшие магазины в городе, но и обладала как большим поместьем в городе, так и огромной виллой за его стенами. Нетрудно понять, насколько большими средствами она обладает, а обычно вдовы не могли завладеть столькими богатствами и защитить их. Сейчас госпожа отряда торговцев ушла в этот самый дворец. Слуги уже стояли перед зданием, ждали, когда она придет. Дева сняла свою вуаль и ее повели в одну из самых больших комнат дворца. Высококачественный ковер из гусиных перьев покрывал пол. Такой продукт алхимии был очень популярен среди низшего класса знати, и они были готовы заплатить немалые деньги за него. Однако комната была покрыта таким дорогим материалом, как если бы он был таким же дешевым, как простая ткань. Чарующая леди с волнистыми черными волосами сидела на большом кресле-качалке, сделанном из рыцандрового дерева, и читала книгу. На ней была белая ночная рубашка со слегка свободным воротником, приоткрывающим прекрасную грудь. Госпожа отряда торговцев поклонилась леди и сказала: «Я принесла, что ты просила. Однако я не понимаю, зачем отправлять меня на такое расстояние ради какой-то карты из колоды множества вещей. Ты же знаешь, что я провожу важное исследование». Чарующая леди легко поднялась, ночная рубашка немного опустилась на ее теле. Она не утруждалась переодеванием, потому что женщина перед ней была ее дочерью. Шутящим тоном она сказала: «Глория, ну как ты могла не заметить за столько времени? Эта карта не из колоды множества вещей, она из колоды судьбы. Зенит алхимии. Мечта всех алхимиков». Женщина тоже была северной ведьмой. Ее возраст было не узнать по внешнему виду. Она подошла к госпоже, протянувшей руку, и взяла черную металлическую коробочку. Эти идиотки из совета ведьм так давно держали ее при себе, но ничего не открыли. Они должны были отдать ее еще давным-давно. Своими белыми пальцами чарующая леди провела по карте в коробке. Колода судьбы, Ключ к становлению чадом судьбы. Карта неожиданно исчезла с ладони леди. Это был часто используемый продвинутыми волшебниками и ведьмами навык, называемый хранилище. Навык открывал подпространство, позволяющее магу хранить внутри предметы. «Моя дорогая дочь», — сказала чарующая леди, лениво ложась на мягкую, большую кровать, и проведя рукой по длинным волосам, «встретила ли ты что-нибудь важное в этом пути? Давно я не слышала ничего интересного, с тех пор, как меня здесь заперли. Серьезно, я так хочу уйти». Ее дочь нахмурилась и сказала серьезным тоном, «пожалуйста, не забывай, что ты сейчас наказана советом ведьм. Из-за твоего эксперимента в корне мертвого дерева все в 50 километрах было уничтожено. Если бы совет тебя не прикрыл, северные друиды давно бы тебя поймали, и дальше ждал бы лишь суд природы, а ты, уверена я, знаешь, что это такое». Ее мама, однако, только хмыкнула и пожала плечами как подросток. Слегка безумным тоном, она сказала, «Глория, это же был просто маленький инцидент, я хотела повеселиться, вот и все». Друиды такие упертые. Госпожа определенно была разгневана ответом своей матери. «Бушующие элементальные энергии корня мертвого дерева, вызванные твоим забавным экспериментом, нанесли региону серьезный ущерб. Ландшафт перенес полные изменения, а уровень радиации элементальной энергии достиг ранга А. Даже сейчас энергия проникает из элементальных планов, этот район все еще земля смерти, лишенная любой жизни на ближайшие 500 лет. И это ты называешь маленьким инцидентом. Если бы ее высочество, глаз севера, не извинилась за инцидент лично, даже легендарный оборотень, живущий в уединении морозных гор, пошел бы по твою душу. Парень, который может превратиться в дракона, но не умеет дышать огнем. Я не боюсь его, знаешь ли, ответила мама, и улыбка исчезла с ее лица. Редко улыбающаяся Глория ухмыльнулась, словно наслаждаясь затрудненным выражением лица матери. 50-летнее изгнание совсем не суровое наказание, учитывая твой проступок, и особенно учитывая то, что тебя даже не держат заключенной. Ее высочество на все готово ради твоих талантов, как и всегда. Однако я помню, что друиды имеют полное право заставить тебя пройти суд природы, если ты выберешься отсюда. И тогда даже ее высочество тебя не спасет. Вздохнув, Глория продолжила. Орден друидов до сих пор пытается уравновесить элементальные энергии. Совет ведьм уже отправил им на помощь 20 продвинутых ведьм. Но этого недостаточно для ослабления их ярости. Даже совет разгневан из-за того, что им приходится прибираться за тобой. Хватит. Ее мать нахмурила брови и сказала, эти упрямые идиоты не понимают, насколько важен был мой эксперимент. Если бы мне удалось, нас бы ждала новая эра. Не отступая, Глория продолжила, но тебе не удалось, а потому нужно принять ответственность за свои действия. Как если бы ее рычаг безопасности выключили, мать Глории бросила книгу в землю и закричала, «Хватит, так ты себя ведешь, когда говоришь с мамой». Глория остудила пыл и начала говорить более спокойным тоном, поднимая книгу, «Мама, я уважаю и люблю тебя, но это не меняет моего мнения о тебе как о ведьме. Ты когда говорила мне, что когда наших сил недостаточно, вера наша последняя и финальная козырная карта, что было особенно символично, в связи с использованием северными ведьмами карт для сотворения заклинаний». Ее мама вздохнула в ответ и устало махнула рукой. «Все равно, можешь идти. О, на пути сюда я наткнулась на кое-что интересное. Если хочешь, могу рассказать», — нерешительно сказала Глория. «Со взглядом слушаю во все уши», — ее мама кивнула. Даже изгнанная ни с чем, кроме своего имени, она была под постоянным наблюдением совета ведьм. Ей было позволено двигаться свободно только в пределах дворца и, когда ее вызывал совет, в пределах виллы. Сделай она хоть что-то подозрительное, и совет пошлет ей предупреждение, а может и действительно заточит в темнице. Орден северных друидов уже назвал ее самым опасным человеком в своем списке целей, отправив эту информацию всем друидам мира. По факту, с того момента, как ее изгнали в Вайтран, несколько друидов и эльфов постоянно за ней наблюдали. «По пути сюда я встретила двух интересных людей», — сказала Глория, пока собиралась с мыслями. «Мужчина и юная девочка, брат и сестра. Мужчина был умным разбойником, и поначалу я подумала, что он просто обычный человек, но позже обнаружила, что его душа даже слабее, чем у большинства простолюдинов. И я бы подумала, что он либо заключил сделку с демонами, либо получил серьезную травму души. Но проблема в том, что при первом от него бы исходил запах бездны, а при втором он бы просто не выжил. Очаровательная леди была заинтригована словами Глории. Она прервала дочь и спросила: «Ох, моя дорогая дочь, чего же ты не убила его? Можно ведь захватить душу и изучить ее, тогда бы ты узнала ответ». Ответ матери заставил Глорию потерять самообладание вновь. Она глубоко вдохнула и сказала суровым голосом: «Мама, неправильно забирать чужие души, только чтобы подавить любопытство. А если бы его душа оказалась очень ценной? Эх, продолжай». Глория вздохнула, раздраженная мировоззрением матери. «Но по-настоящему меня удивила маленькая девочка. Она особенная, выдающаяся. Не знаю, как сказать, но у нее изумительные таланты. Если бы не недостаток божественности, я бы даже могла спутать ее с одним из мифических потомков Бога. Хотела бы я больше о них узнать, но они очень бдительны по отношению к остальным. Удалось узнать только самое простое». «Какая добросовестность», — сказала ее мама, потеряв интерес. «Просто использовала бы очарование, они бы заговорили. Если уж у них такая сильная воля, то использовала бы ужасное очарование. Зачем все эти проблемы?» Глория нахмурилась снова и медленно произнесла: «Мы не должны злоупотреблять магической силой. Они не злые, и я понимаю, что между ними сильная кровная связь, настолько сильная, что я немного завидую. Никогда не забывай наши ценности, мы не должны потерять свой путь из-за жажды силы и власти». Мама Глории захихикала и прикрыла улыбку рубашкой. «Ох, моя дорогая дочь, ты отклонилась от нейтралитета, свойственного всем ведьмам. Ну и ну, я бы даже могла спутать тебя с пустоголовым паладином. Я просто придерживаюсь собственных ценностей. Это тебе не стоит делать все, что ты пожелаешь». Глория развернулась к выходу из комнаты. Глава 44. Перевод на русский. Вжикк. Об издоминатион. Власть бездны. Глава 44. Древний красный дракон. Таверна была забита людьми. Саран только что узнал из разговоров толпы плохие новости. Ближайшие монстры неожиданно начали странно себя вести, как если бы все разом сошли с ума. Монстры начали мигрировать из своих обычных пристанищ ближе к городу и заблокировали ближайшие дороги с северо-востока города. Монстры равнины холмов слишком близко подошли к Вайтрону, из-за чего городу пришлось повысить уровень защиты и выслать местную армию на патруль ближайших регионов. Даже гильдия искателей приключений выставила заказ на разведку ранга В, пообещав в награду 12 тысяч золотых диралов тому, кто назовет причину такого странного поведения монстров. Гильдия даже не требовала исправлять проблему. Платили просто за указание причины. И хотя звучало просто, результат оказался не таким, как они надеялись. Из первых отправившихся групп искателей приключений вернулась только одна, но и они даже до темного болота не дошли, прежде чем им пришлось вернуться из-за ранений, которые нанесла им группа агров, только что покинувших болото. Искатели приключений, которые брали задания ранга В, были сильными людьми. Все в такой команде имели продвинутые профессии и ранг не ниже третьего. Но даже так тяжелые потери вынудили их отступить. Агры обычно имеют средний уровень вызова, но в этой группе был двухголовый огр-волшебник. У таких встречается способность мультизаклинания, позволяющие мгновенно использовать одно заклинание несколько раз подряд. Волшебники в команде были быстро пересилены и убиты, после чего обер-командир приказал своим подчиненным окружить искателей приключений. Им удалось отступить, использовав практически каждый припасенный инструмент. По пути обратно к Вайтрону им попались огромные следы, которые, вероятно, принадлежали горному гиганту юго-запада. Они подозревали, что гигантов тоже заставило что-то сбежать, и потому шанс полной гибели других отрядов печально высок. В итоге в Вайтроне застряло больше сотни отрядов торговцев. С некоторыми из отрядов были особенно сильные стражники, но по пути таким попались 300 гнолов, и выжила лишь десятая часть отряда. Большинство дорог было попросту закрыто, чтобы люди не попадали на группы монстров. За исключением маршрута, с которого пришел Саран, все дороги, включая Атумфал и море, были заняты монстрами. Гоблины, кобальды, гнолы, агры, ящеролюди и многие другие. Словно появилось что-то ужасающее, все монстры гор Мавра покинули свои дома. Разошелся слух о том, что появился красный дракон, но пока никто не мог подтвердить его. Саран нес Вивин на руках, пока они переходили грязную улицу. В городе застряло очень много торговцев, каждая таверна и трактир города были заполнены. Все больше и больше торговцев попадало в город, но никто не мог его покинуть. Единственным вариантом было отправиться обратно. Даже предложив двойную цену, Найти подходящее жилище было трудно, особенно из-за того, что в такие периоды времени люди не доверяли незнакомцам. Оставшись без выбора, Саран заплатил одному из торговцев на рынке лошадей, чтобы тот заботился об их лошади, после чего отправился к старой улице города, к трущобам. Для Сарана эта новость была ужасна. Он планировал отправиться в Атумфал, но этот маршрут тоже заполнили потоки монстров. Было бы проще, если бы он странствовал один, но теперь с ним Вивин. Он не мог защитить ее в бою. Древний красный дракон, именно это приходило ему в голову первым. За исключением взрослых драконов, Саран не мог представить ничего, что заставило бы стольких монстров мигрировать. Отталкиваясь от направления их побега, он установил, что причина находится примерно в том месте, где тогда, еще в игре, нашли древнего красного дракона. Продвинутых технологий не было в этом мире. Учитывая время, необходимое для подтверждения этой новости, время его появления действительно совпадало со временем, когда он появился в игре. Древний дракон поступил умно и замаскировался обычным драконом, из-за чего многие погибли. Собрав и проанализировав информацию, игроки пришли к выводу, что это, на самом деле, древний красный дракон с уровнем вызова 25. Если бы дракон не помешал святому, павшему божеству, который в итоге его убил, то весь южный регион был бы полностью уничтожен. Древний красный дракон, ранг 7, уровень вызова, 25, уровень монстра, 34, может использовать атаки дыхания. Оценка атрибутов: сила 42, ловкость 10, телосложение 35, интеллект 25, мудрость 24, харизма 24. Особенности: древний дракон, легендарная магия, гигантское существо, могущественное дыхание дракона, неизвестно. Сложность: С. Уровень вызова и сложность древнего красного дракона были сравнимы с таковыми у низших божеств. Единственной разницей между ними было то, что у драконов способности божественности заменяли особые способности драконов. Еще в игре его пытались победить числом, но результат, как и ожидалось, оказался катастрофическим. Просто взмах крыльев и дюжины погибли, еще пару сотен уничтожило одно огненное дыхание. После этого уже никто не пытался его победить. Хотя он был опасным, многие пытались прокрасться в его логово ради сокровищ. Больше 5 миллионов золотых диралов, куча редких и эпических предметов, дюжины легендарных, этого было достаточно, чтобы люди рисковали своими жизнями в попытках добыть хотя бы ничтожно малую часть. В логове, возможно, были даже божественные предметы. Наверняка не узнать, потому что обычно такие вещи хранили в святынях, поскольку если только их не создал павший бог, такой предмет не получить, даже древнему красному дракону. Но одно было известно наверняка: кому-то удалось украсть несколько легендарных предметов. Именно они стали ключами в убийстве богов в будущем.